Пункт второй. Не теряйте лица. Следующая по частоте и злокачественности группа страхов – это страхи, связанные с социальными отношениями. Проще говоря, это наши страхи в плоскости отношений с другими людьми, при очном или заочном взаимодействии с ними. Общая формула этих страхов – не терять лица. В природе каждый зверь, имеется в виду стайные животные, к которым относится и человек, должен занять определенную нишу в своей группе. Если ты будешь слишком слабым, тебя не будут принимать в расчет. Так что надеяться на кусок от общей добычи уже не приходится, и можно умереть с голоду. А если ты чем-то не понравишься, с тобой попрощаются. Или съедят, или выгонят, чтобы тобой полакомился кто-то другой. Борьба за власть, за свое место под солнцем, это в мире животных совершенно естественная штука. Мир людей в этой части мало чем отличается, скорее даже напротив, находится в своеобразном авангарде. Мы все без исключения хотим быть лучшими. Самыми-самыми, самыми умными, самыми любимыми. Мы нуждаемся в поощрении, в одобрении, поддержке. Мы страстно желаем, чтобы нас уважали, чтобы к нашему мнению прислушивались. И мы боимся, что все это так и останется лишь мечтой. Страх позора, страх потерять лицо, оскандалиться, разочаровать, утратить авторитет, берут свое начало именно здесь. С другой стороны, некоторые из нас привыкли думать, что им не за что рассчитывать на уважение и поддержку, что они некрасивы, неинтересны, глупы, короче говоря, несостоятельны. Нетрудно догадаться, что голова человека, думающего про себя подобные гадости, полна страхов. Такие люди опасаются быть обиженными, униженными, осмеянными, раздавленными. Они боятся, что о них будут плохо говорить или думать, что их будут игнорировать, пренебрегать ими. Впрочем, они — это мы с вами, кто-то в чуть большей степени, а кто-то в несколько меньшей.